Два дня спускали на воду перезимовавшие суда. Еще три ушло на их погрузку. Под тяжестью пушек, картечей и прочих припасов корабли глубоко сели в воду. Ладьи из двухэтажных величественных махин превратились в украшенные мачтами погреба. Ушкуи и вовсе выглядывали над поверхностью всего наполовину сажени. 30 марта, в день, когда половина горожан отправилась в Лебяжью Слободу на гусиные бои, боярин Поливанов постучался в светелку Зверева на постоялом дворе. «Прости, княже, коли отвлекаю, но пора и тебе на ладью переходить. Снаряжение все погружено, лошадей твоих я повелел пока в имение свое в Залубки отправить. Скакуны нам теперь не скоро понадобятся. Коли дозволишь, велю холопам добро твое грузить». «Уже?» — удивился Андрей. «Я думал, еще суда будут. У нас одних мастеровых 3,5 сотни. На 2 ладьях и 7 ушкуях столько народу не разместить». «И не нужно, княже. Они себе шалаши на плотах поставили и палатки, дров и хвороста натаскали. Мастеровым на плотах просторнее, а казне тяготы меньше. Пивом согреваются, песни поют, ждут, когда вода поднимется. Как бы нам этого часа не упустить?» «Отлично!» Андрей вглядывался в лицо боярина, пытаясь найти черты тех монгольских воителей, из которых, если верить царю, вышел род Поливановых, но ничего заметить не мог. Обычный русский парень, такой же, как и тысячи других, подолом и весом бескрайней Руси. «Ну, коли так, то пойдем. Куда ты меня поселишь?» «Я на одной ладье пойду, княже, с боярином Выродковым, а ты на другой, княжеской. Давай сделаем иначе. Я с Иваном Григорьевичем поплыву на одной ладье впереди, потому как я место знаю, а ему сразу за дело придется браться. Ты же замыкающим пойдешь, чтобы увидеть, коли какой из плотов или ушкуев отстанет». «Воля твоя, Андрей Васильевич», — поклонился боярин, — «исполню в точности». Половодье князь Сокульский проспал. Укладывался он, когда Волга, почти освободившаяся от льда, едва-едва лизала нижние бревна крайнего плота. А когда встал и вышел на палубу, оказалось, что берега уже уплывают назад. Ладья, под поставленным под углом килю парусом, режет волну и откидывает в стороны редкие зеленоватые льдины. Позади же на толстом с руку пеньковом канате тянется длинная лента белых плотов, на которых тут и там темнеют треугольники шалашей и вьются в сизые дымы от костров. Плоты были увязаны вместе по 2-3 десятка. Каждая такая партия влеклась отдельным кораблем. Не для скорости, естественно, а для некоторой управляемости. А то ведь течение запросто может и наотмель выбросить, и в чащобу занести. Половодье ниже Углича не превращало реку в необозримое море, как это было возле Новгорода, с Великими Луками или под Псковом. Здесь вода уходила под деревья, и русло, как летом, извивалось меж тесными сосновыми стенами. Насколько расползлась череда плотов, стало понятно только через 3 дня, когда караван миновал Укс-Шексну, и Волга, приняв в себя Шексну, Малогу и Суду, повернула на юг. Берега расступились почти на версту, русло спрямилось, развернулся и караван, вытянувшись до самого горизонта. Однако сизые дымки выдавали обитаемые плоты, и Андрей на глазок прикинул, что ведет за собой почти 10 километров бревен. Хотя неудивительно, ведь он вез к Казани целый город. Погружаясь в волны, расталкивая последние льдины, пугая рыб, за ладьей плыли башни, ворота, стены, крыши, лестницы, помосты, церковь с куполами и звонницей, пускай пока и без колоколов. Весенний разлив и несколько половодных рек разогнали течение Волги до скорости спешащего на ужин холопа. А потому к Ярославлю караван поспел уже через день и ровно в полдень бесшумно проскользил под белокаменными стенами. Андрею показалось, что их вовсе не заметили. Всю многокилометровую махину. В Костроме же, несмотря на ранний час, едва-едва после рассвета, по берегам собралась изрядная толпа. Люди махали руками, что-то кричали, детишки подпрыгивали и бежали вдоль берега, обгоняя плоты. А вот знаменитая Кинешма оказалась всего лишь небольшой рубленной крепостицей, окруженной полусотней крестьянских изб. Зато Юрьевец, охранявший устье Унжи, выглядел крупным городом. Не Углич и не Ярославль, конечно, но острову или Карелии легко мог дать фору. Крепость в нем была деревянной, но башни и южные ворота, выходящие к Волге, сложили из камня, и выглядели они совсем новенькими. Похоже, город потихоньку укреплялся и вскоре мог бы сравняться мощью даже с древней Ладогой. Через 3 дня караван наконец-то миновал Нижний Новгород, могучую крепость из темно-красного кирпича, мрачно взирающую на реку с высокого берега. Прошел устье Оки и попал на земли, которые можно было отнести к спорным. До самой дальней русской крепости Васильсурска оставалось еще 100 верст. Воевать эту твердыню татары опасались, но считали, что она находится на их земле, и время от времени требовали срыть. А уж дальше, еще на 150 верст, и вовсе шли просторы Казанского ханства. Волга была пустынной, в то время, когда еще катится вниз по течению немало запоздалых льдин, а также поднятого половодья мусора, мало кто из купцов рискнет отправиться в дорогу. Поймаешь в борт этакий подарочек, и все, не станет у тебя корабля. Это Андрея в путь нужда погнала. Половодье город с отмели само сняло, без лишних хлопот. Да и не бывает в ратном деле без потерь. С ними заранее смиряешься. Рыба, как обычно во время разлива, ушла из холодного русла на мелководье, чтобы порыться среди прошлогодней травы в лесной подстилке, где гусеницу добудет, где жучок слоет, а где и замерзшая мышка из-под снега вытает. После долгой зимы все сгодится, пустое брюхо набить. Вслед за рыбой и рыбаки попрятались по затонам и заводям. Сторожевых крепостей у татар вверх по реке не имелось. Ну, а если где и бродили дозорные, так их тоже половодье разогнало далеко по сторонам. Поэтому, как ни странно, огромный, многокилометровый караван добрался до места своего назначения незамеченным. 20 апреля 1551 года от Рождества Христова ладья князя Сокульского первая ткнулась носом в глинистый берег острова, в устье широко разлившейся Свияги. Андрей, не боясь высоты, спрыгнул наружу, ткнулся губами в грязь и решительно рванул рукой воздух. «Назло надменному соседу здесь будет город заложен!» Не ново, но ничего другого в голову не пришло. «Высаживаемся, мужики! Здесь отныне наша земля!» В полукилометре выше по реке, на далеком хвосте связки из плотов, мастеровые уже сбрасывали якоря, чтобы их не развернуло поперек течения. Рядом пристраивался ушкуй с новой связкой. «Иван Григорьевич, боярин!» — закричал снизу Зверев. «Принимай команду над строителями, а я пока обороной займусь. Пахом, пищали на берег, на тот край острова и с этой стороны по 5 человек. Все неприятности всегда случаются не вовремя. Не дай бог, именно сейчас татары появятся. Поставим охрану, займемся пушками».